81. Наставления наши касаются не только лично вас, но и тех, кто придет после. Поэтому они направлены на преображение ветхого человека или человека прошлого в человека нового мира. Различия между ними по сознанию. И на сознание и его просветление устремлены усилия наши. Надо, чтобы сознание успевало за прогрессом науки и техники. Иначе неизбежно рушение. Иначе каждое доброе начинание или открытие будет обращено во зло. Уже наблюдаете это. Притворение многих положительных явлений в явления отрицательные, вредоносные и разрушительные. Полчища тьмы, полчища адовы усердно и яро трудятся над этим. Обуздать безумие тьмы – наша задача. Но нужна кооперация всех, кто стоит на стороне строителей и созидателей и противопоставляет силы свои разрушителям и человека-ненавистникам. Оба полюса собирают силы свои для последнего боя, а так как мы на стороне строителей, то победа предрешена. Но пусть в этом нам помогают все, чье сознание доросло до понимания серьезности момента и ответственности своей за судьбу мира и человечества.